Десятая глава. Давно я так не спал. Безмятежно. Может, старух чего в кашу подмешала. А может, впервые за несколько дней почувствовал себя в безопасности. В любом случае, утром я встал полон сил и начал собираться на подвиг, ну, в смысле, отплатить старухе добром за добро. Швар лежал в той же позе, что и вчера, и тихонько посапывал. Выглядел он лучше, но просыпаться не спешил. Хемши сказала, что после такого ранения спать он будет долго, несколько дней. Ну что ж, она врач, ей виднее. Позавтракал я сыром с хлебом, и пока ел, бабушка проинструктировала меня относительно предстоящего дела. Сизый Рафаэль жил в пещере выше по реке и обладал вещичкой, очень нужной моей старушке. «Что за вещичка?» — спросил я. «Осколок радужной сферы», — ответила Хемши и посмотрела на меня испытующе. Я пожал плечами. Осколок так осколок, радужный так и радужный, мне без разницы. Вопрос в том, за какие линии можно переступать, забирая осколок. «За все!» — последовало разрешение. Это облегчало задачу. Ненавижу просить и уговаривать. Предпочитаю сразу мечом по столу и в обратный путь. Я проверил, легко ли выходит бастард из ножен, ну, дурацкая привычка, и вышел на улицу. У дверей уже собралась изрядная очередь. Большинство лиц в ней были мне знакомы по вчерашнему ожиданию. Увидев меня, выходящего из дома старухи Хемши, многие лица вытянулись. А я еще так по-свойски крикнул через плечо, дескать, «Скоро вернусь, бабуль, вари похлебку», и в развалочку направился к реке. Берега у реки оказались пологими. И пока я шел, все думал, где Рафаэль умудрился найти пещеру. Ответ оказался до банальности прост. В часе ходьбы от города берег поднимался, обнажая сыпучую основу. Еще издали я заметил черный зев пещеры в обрамлении зарослей дикого винограда. Подобравшись ближе, я увидел растрепанного мужичка в набедренной повязке. Он стоял по колено в воде и ловил рыбу. Я не стал подходить к нему сразу, а некоторое время понаблюдал за его действиями из кустов. Мужичок занимался рыбалкой явно из удовольствия, а не ради пропитания. Он вытащил рыбину величиной с ладонь и отпустил ее, и снова закинул удочку. Голодные люди так не поступают. Провалявшись за кустами, минут 20 я поднялся и вышел на берег. «Приветствую, уважаемый», — поздоровался я. «Ты ли будешь сизым Рафаэлем?» «А если и буду, что с того?» Мужичок не сводил с поплавка глаз. «Ну, дело у меня к тебе. От старухи Хемши». «Хе-хе», — хихикнул он. «Если ты за осколком, так пошел нахер». «Опаньки! Так быстро меня еще никто не посылал». Я насупился и подступил ближе. «Уважаемый, а в морду?» «Хе-хе!» Это он уже не просто хекнул, а стеганул меня удилищем. Удар пришелся по груди наискосок и оказался довольно болезненным. Я отскочил и выдернул меч. Менее всего мне хотелось начинать сегодняшний день с драки, но, видимо, придется. Мужичок выскочил из воды и, как был в набедренной повязке, двинулся на меня. Я поначалу опешил, он собирается голыми руками побить человека с мечом. В какой-то момент мне даже стало весело, но в следующую секунду веселость испарилась. Мужичок сложил руки, потер их, как старуха Хемши перед лечением швара, и развел. А между ними заискрился красный шар. Сделав несколько манипуляционных движений, Рафаэль запустил шар в меня. Очередной удар в грудь опрокинул меня на спину. Вот сука! Он тоже маг! Подставила меня бабуля. Я перекатился на бок и поднялся на ноги. Опыта драк с магами я не имел. В Форт Хоуне Ходили разговоры о том, что нужно делать, но я к ним не прислушивался, потому что магов там не было. Самосады не в счет. А зря, сейчас бы пригодилось. Пришлось действовать по интуиции. Я врубил угрозу и обрушил всю ее силу на мужичка. Тот кашлянул, будто комара проглотил. И на этом весь мой баф закончился. «Хе-хе-хе-хе», — рассмеялся маг. «Нашел чем пугать». Он скинул руки, и теперь на каждой ладони появилось по шару. В левой красный, в правой голубой. Я уже немного разбирался в цветовой гамме магии. Красный означал огонь, нечто обжигающее. Именно красными лучами самосады защищались от нападения кланов. Цвета в зеленом спектре лечили, а вот голубой я видел впервые. Маг запустил в меня красный шар. Я с трудом, но увернулся, а голубой подкинул вверх. Он взлетел подобно облаку, и я невольно потянулся за ним взглядом. Шар поднялся метров на пять, завис, а потом резко раздулся и опрокинулся на меня водяными плетьми. Это словно дождь, только струи его изгибались и хлестали меня по лицу, по телу, и было очень больно. Я побежал. Я бежал так, как никогда не бегал, ибо в душе моей поселился страх. А маг хихекал мне в спину. В город я вернулся мокрый и жалкий. Идти к старухе Хемше, не выполнив задание, было стыдно. Напиться с горя не на что. Однако тупик, что делать? В поисках незнамо чего, а скорее всего просто в забвении, я забрел на улицу ремесленников и остановился возле мастерской вязальщика. Худощавый дед сидел на табурете и плел сеть. Пальцы ловко перебирали нити, пропускали в ячейки деревянные челноки, образуя на выходе крепкий готовый продукт. Я долго смотрел на это действо, и чем дольше смотрел, тем отчетливее понимал — это есть натуральное волшебство. Вот так же и маг использовал против меня волшебство, а я оказался слаб. Я ничего не мог сделать, ибо просто не в состоянии был приблизиться к нему. Если бы у меня был лук или арбалет, или, на худой конец, дротик... Нет, нет, нет. Даже в этом случае я ничего бы не смог сделать. Маг изначально сильнее человека, одного человека. Кое-что из разговоров подъемщиков я все же запомнил. На мага надо идти группой, вот тогда появится возможность завалить его. Но где я возьму группу здесь, в Вилле де Пойсе? Даже если я дождусь выздоровления Швара, все равно нас двоих будет мало. И тут я вспомнил того ланскнехта, который пытался зарубить меня своим кашкадером. Или кашкадавом, как правильно-то, не помню, неважно. Надо его найти и попросить помочь разобраться с Сизым Рафаэлем. А если заортачится, пригрожу рассказать его дружкам о нашем маленьком происшествии. Почему-то я не сомневался, что он не захочет, чтобы его промахи вылезли наружу. Облеченный этой мыслью, я подхватился с места и быстрым шагом устремился к ближайшему трактиру. Ланскнехты расползлись по городу, как тараканы. В каждом трактире кто-то был обязательно. А если их собиралось больше одного, то шум стоял такой, что комары в полете дохли. Вот на такой шум я и направился. В длинном, как коридор, зале таверны было занято всего два стола, и за обоими сидели ланскнехты. Воняло пивом и жареным луком. Пухленькая разносчица едва успевала менять пустые кружки на полные. Мое появление не осталось незамеченным. Едва я переступил порог, ланскнехт в ярко-зеленом камзоле поманил меня пальцем. Я подошел. «Наемник?» — скользнул он глазами по рукояти над моим плечом. Я скрываться не стал. «Наемник? Из стаи Гомона?» «Норман? Не похож ты на Нормана. Скорее уж, Венет». Опять этот Венет. Не Венет, а Венет. Но почему все видят во мне Венеда Венеда? Причем сразу. Я неоднократно спрашивал Мороза, в чем тут фишка, какие такие особенности у меня в лице или в повадках, или в говоре, отчего каждый человек, да и орки тоже думают, что я родом с восточных границ. Мороз обычно пожимал плечами и говорил, что рожа у меня наглая. Ответ так себе. Расплывчатый, но иного все равно не было. «И что с того? Венедов не любишь?» — с вызовом спросил я. Ланскнехтов, хоть и было больше десятка, но количество выпитого пива давало себе знать, так что в случае чего я мог легко от них отбиться. Ну, может, не совсем легко, но убегу точно. Ох, что-то в последнее время я стал слишком часто бегать, не привыкнуть бы. «Да плевать», — отмахнулся Ланскнехт. «Садись, выпей», — и протянул руку. «Хадамар, капитан отряда однодневки. Соло», — пожимая его руку, назвался я. «Друзья иногда называют меня паденщиком». Подбежала разносчица, поставила передо мной кружку, я разом осушил половину. «Хороший наемник должен уметь пить много», — покачивая пальцем, сказал Хадамар. И стукнул кулаком по столу. «Эй, вторую кружку!» Я допил первую, и передо мной тут же поставили вторую. «Пришлось осушить ее». «Молодец», — похвалил Хадамар. «А теперь говори, зачем пришел». «Это любопытство. Местные не любят заходить в трактиры, где сидим мы. Вообще никто не любит». «Мне нужен один из ваших», — честно ответил я. «Один из наших? О, как? Кто?» «Руди». «Руди? Которые Руди? У нас их много. Есть долговязый, есть резиновый, есть...» Ну, «кстати, знаешь, почему резиновый?» «Потому что в него можно влить бочку пива, и он не лопнет. И еще попросит». За столом засмеялись. «Мне нужен рубака Руди», — уточнил я. «О, как! А на что он тебя сдался-то? Обидел?» «Это вряд ли», — расправил я плечи. «Хотел предложить ему дело. Я тут никого, кроме него, не знаю. А дело такое, что одному не справиться. Вот я и подумал...» «Руди!» — крикнул Хадамар. «Рубака Руди, иди сюда!» От соседнего стола поднялся Ланскнехт. Это был тот самый, с которым мы вчера закусились. Едва посмотрев на меня, он покраснел, задышал носом. Узнал. Пьян-пьяный, а запомнил. Впрочем, на это я и рассчитывал. «Чего звал, Хадамар?» — подходя к столу, спросил Руди. «Знаешь его?» Руди кивнул. «Откуда знаешь?» «Встречались». Он замялся, придумывая, чем объяснить наше знакомство. «Шпана городская на него наехала. Я помог отбиться», — быстро сказал я. «Так это в той драке лупоглазому даку сломали нос?» Руди снова кивнул. «Спасибо тебе, паденщик Соло», — поблагодарил Хадамар. «Отношения с западными феодами плюс 20. Ого, вас могут угостить пивом». «Уже угостили». «Не за что», — поскромничал я. «Ладно, какое дело ты хотел предложить Руди? Если оно стоящее, мы все впишемся». Я замялся. Не думал, что придется обсуждать мою маленькую просьбу с капитаном Ланскнехтов. Но, может, оно и к лучшему. Маг тут за городом живет». «Маг?» Хадамар единым замахом смел со стола все кружки. Ланскнехты повскакивали, некоторые схватились за мечи. «Ненавижу магов! Где он? Веди!» Капитан схватил стул, на котором сидел, и швырнул его в окно. Звон разбитого стекла и радостный рев ланскнехтов подтвердили их общую нелюбовь к магам. Дружной компанией мы вывалились из трактира и двинулись к реке. По дороге к нам присоединились еще несколько ланскнехтов, так что к месту обитания Сизого Рафаэля нас подходило не менее двух десятков. «Ты уверен, что он маг?» – остановил меня Хадамар. «Не хотелось бы честного человека обвинить в чародействе». «Я докажу. Спрячьтесь в кустах и смотрите. Только когда он начнет ворожить, вы уж слюни не пускаете. Идите на помощь, а то в прошлый раз он меня чуть на хлеб не намазал». Ланскнехты развалились на траве, а я спустился с бугра к пещере. Рафаэль все так же ловил рыбу в заливчике. слишком увлеченно ловил, поэтому заметил меня не сразу. Лишь когда я подошел к кромке воды, он обернулся на шум шагов. «Опять явился», — вспыхнул маг. «Мол, тебе было? Ну, смотри». Он в злости швырнул удилище и взмахом руки создал красный шар. Я попятился. Честно говоря, совсем не хотелось вновь схлопотать это дело в грудь. Больно, черт возьми. У меня уже полтела багровое от ожогов. К счастью, Рафаэль не успел швырнуть в меня шар. Хадамар, убедившись, что я сказал правду, поднял своих бойцов в атаку. По всем правилам охоты на крупного зверя ланцкнехты выстроились в цепь, у двоих в руках появилась сеть. Точно так кумовья обкладывали меня и кроля, стараясь взять живьем. Сизый Рафаэль кинулся к пещере, но путь туда перегородили Хадамар и Руди. Я стал заходить к магу от реки, понимая, что вот-вот окажется окруженным. Он побежал вверх по течению, но и там уже стояли ланцкнехты. Рафаэль заскулил, как загнанная собака. Шар в его руке начал расти и достиг размеров арбуза. И если он швырнет его в нас, то мало никому не покажется. Оставался вопрос, в чью сторону он его бросил. Он бросил в Хадамара. Слава богу. Руди умудрился отскочить, а капитан то ли слишком много выпил и не успел среагировать, то ли отвлекся и не заметил броска, но шар взорвался у его ног. Он мгновенно превратился в живое пламя и в панике заметался по берегу. Я схватил его за край камзола и потащил в реку. Хадамар, не понимая, что происходит, пытался вырваться, но я держал его крепко и затащил таки в воду. Ланскнехты, несмотря на потерю капитана, продолжили охоту. Рафаэль успел кинуть в них несколько шаров поменьше, однако преимущество в численности дало себе знать, и вскоре маг оказался замотанным в сеть. Я подошел и плюнул ему в лицо. «Это тебе за то, что ты нахер меня послал». «Глупец», — прошептал Рафаэль. «Сам такой, не остался я в долгу». Капитан сидел в воде, мокрый и потерянный, как я, час назад. Его ярко-зеленый камзол из дорогого холста превратился в рубище. И это расстраивало его больше, чем волдыри от ожогов на руках и щеках. Возле него стоял Руди, что-то говорил, кажется, предлагал утопить мага, но капитан отрицательно качал головой. Мне было все равно, как поступит с Рафаэлем, теплых чувств к нему я не испытывал. Мне нужен был осколок, ради которого вся эта каша и заварилась. Я прошел в пещеру. Ланскнехты уже швырялись в ней в поисках лута. Впрочем, найти здесь что-либо стоящее было проблематично. Пещера была небольшая, у дальней стены лежанка, по центру кострище, котелок на треноге, окованный железом сундук. Ланскнехты вскрыли его и вытряхнули вещи прямо на земляной пол. Я присмотрелся. Тряпки, книги, потертые сапоги, ничего интересного. Куда он мог запрятать осколок? Я подошел к лежанке, разворошил ее. Пусто. Где же искать-то? Мне показалось, что маг наблюдает за мной. Он лежал с пеленатой веревками и сетью возле входа, ждал решения своей участи и косился в мою сторону. Я вытянул меч и приставил острие к его голове. «Слышь, падла, говори, где осколок. Не скажешь, займусь твоим гульфиком». И перенес острие в область набедренной повязки и надавил на самое выдающееся место. Надавил сильно. Он заелозил по-змеиному. «Там, там, под золой, костер!» Я убрал меч и пригрозил. «Смотри, если обманул». Слой золы в кострище был глубиной в два пальца. Я разгреб его, подобрал щепку, стал раскапывать землю. «Чего нашел?» — спросили за спиной. Щепка уперлась во что-то твердое. Я поддел предмет и выворотил наружу продолговатый камешек, замазанный спекшимся песком. Я подкинул его в ладони, повертел в пальцах, потом той же щепкой сколупнул песок. В свете дня блеснул матово-бледный краешек. «А, разочарованно протянул ланскнехт, заглядывая мне через плечо. «Ракушка!» Кому ракушка, кому осколок радужной сферы. Признаться, я думал, что будет нечто более изящное, нежели обыкновенная раковина двустворчатого моллюска. Ну, что есть, то есть. Спрятав осколок в мешок, я вышел наружу. Мага поставили на ноги, накинули на шею петлю, затянули. Он не сопротивлялся, дышал тяжело носом. Подошел Хадамар. Смотреть на него было и смешно, и грустно. Обгоревшее лицо, опаленные волосы, зато трезвевший. «Чего с этим будешь делать?» — кивнул я на мага. Капитан вздохнул. «Ну, отправлю ко двору герцога. За мертвого мага дают 10 серебряников, а за живого 1,5 золотых. Погуляем. И ты приходи, заслужил». Он похлопал меня по плечу, как стародавнего знакомого, и, опираясь на плечо Руди, поплелся к городу. Я некоторое время смотрел вслед ландскнехтам, а потом вдоль реки вернулся к причалам. Очередь возле дома старухи Хемши выросла. Знакомых по вчерашнему дню лиц почти не осталось, и когда я подошел к двери, двое наемников перекрыли мне дорогу, а вальяжный господин в синем платье на красной подкладке и с тростью бросил брезгливо. «Куда прешь, свинья?» При этом он ткнул меня тростью в живот, а наемники демонстративно потянулись за мечами. Начинать свалку мне не очень хотелось. Ну, во-первых, я вымотался. Этот сизый Рафаэль, гад голожопый, дал мне просраться. Ну, во-вторых, да какая разница, что там во-вторых? Ну, в-третьих, в-десятых. Я выполнил задание, мне нужно передать старухе добытый артефакт, передохнуть, а этот петух орет мне в самое ухо, да еще и обзывается. «Слышь, успокойся. Я не к тебе, а я к бабушке. Она моя бабушка, понимаешь?» Он на мгновение замялся, но, кажется, не поверил. «Бабушка? Что ты мне сказки рассказываешь? Какая ты такая бабушка? У этой старухи никаких внуков нет, я знаю. Пошел прочь, бродяга, пока я не велел тебя выпороть». Наемники с готовностью шагнули вперед. Наверное, они только недавно стали служить этому хаму и мечтали проявить себя. Один дернулся слишком резво, и мне пришлось ткнуть его пальцем в глаз. Он схватился за морду. Господин в синем платье снова вознамерился ударить меня тростью. Я вырвал ее и сломал об колено. «В следующий раз а твою башку безмозглую сломаю, понял?» — пообещал я ему. На пороге появилась старуха Хемши. «Чего раскукарекались?» — зашепелявила она и погрозила господину пальцем. «Опять ты балбеж, шклоку устраиваешь, отдождешься!» Чего он может дождаться, старуха не сказала. Она проткнула меня взглядом и кивнула. «Жаходи!» Господин сглотнул, наемники отвалили, а я с гордым видом прошествовал мимо них в дом. Швар спал. Возле очага вылизывалась кошка. «Получил осколок?» «Получил». «Давай». Я вынул ракушку из мешка и протянул ей. Задание навестить сизого Рафаэля выполнено. После этого должна была прилететь награда. Усилий я затратил немало и ждал чего-то особенного, как минимум 10 серебряных монет. Нам со Шваром этого хватило бы без проблем добраться до Брима на воде. Однако не прилетело ничего. «В чем дело?» — насупил я брови. Хемши не поняла вопроса. «В чем дело?» — повторил я. «Где моя награда за задание?» «Теперь до нее дошло», — она усмехнулась. «Навестил Рафаэля, спасибо. Помог старушке. Старушка вылечила твоего друга. Все? Шешна». По сути, она была права. Баш на баш, квиты. Но почему-то по душе разлилось ощущение, что меня я надеялся на поступательность отдачи. Она мне, я ей, она снова мне. И обрыв этой схемы меня расстроил. Будь я менее честным человеком, то, получив отказ от сизого Рафаэля, мог вернуться назад, и ничего бы мне за это не было. И главное, тоже все честно. Я же попробовал. Надо было так и сделать, обошлось бы без ожогов. Да и перед Рафаэлем возник запоздалый стыд. Его теперь посадят в тюрьму или вовсе повесят. Чтобы как-то унять обиду, я спросил, а что там за петух в синем костюме, наглый такой? «Родственник герцога Маранского», — разглядывая ракушку, ответила старуха. «О, — догадался я, — это тот, который разругался с местным бароном, хмаром, кажется, да?» Старуха покосилась на меня с подозрением. «Ты откуда знаешь?» «Да так. В очереди болтали», — пожал я плечами. «Больше не слушай дураков». Она взяла нож и начала соскабливать с ракушки песок. Мне удалось отклупать только один краешек. Старуха очистила все. Осколок заиграл перламутром. Радужные линии покатились от одного его края к другому. Он вдруг показался кусочком солнца, таким же ярким и радостным. Старуха подняла его над головой, и в комнате стало светло. Пыль и паутина проявились отчетливее. По стенам побежали трещины, в полу показались щели, а вот лицо старухи, наоборот, помолодело. Оно как будто разгладилось, морщины разошлись, седая пакля на голове порыжела, тусклые глаза блеснули луговым разнотравьем. Это продолжалось не дольше одного мгновения. Старуха сжала осколок в кулаке и спрятала в карман жакетки. В комнате снова потемнело. Хемши сгорбилась и опустилась на табурет.